Глава 9. Окончательные последствия. Зависть – добродетель демократических государств, оберегающая их от тиранов. Депутаты начинали завидовать золотому ключу председателя Совета министров. Прошел уже целый год с тех пор, как всему свету стало известно, что он покорил прекрасную госпожу Серес. Даже провинция, куда новости и моды проникают лишь после того, как Земля сделает полный оборот вокруг Солнца, тоже узнала, наконец, о незаконной любви, проникшей в Совет министров. Провинция блюдет строгую нравственность. Женщины там более добродетельны, чем в столице. Это объясняют разными причинами – воспитанием, влиянием примеров, простотою жизненного уклада. Профессор Гедок утверждает, будто добродетель провинциалок всецело зависит от того, что они носят обувь на низких каблуках. «Женщина только тогда вызывает в цивилизованном мужчине подлинное эротическое чувство», писал он в научной статье на страницах антропологического обозрения, «когда ступня ее образует с поверхностью Земли угол в 25 градусов. Если угол этот увеличивается до 35 градусов, эротическое воздействие данной особи приобретает острый характер». В самом деле, при вертикальном положении корпуса от ступни зависит соответственное расположение его частей и особенно таза, равно как живая взаимосвязь между поясницей и скоплением мышц в задней верхней части ляжек. А так как всякий цивилизованный мужчина подвержен извращенной наклонности к деторождению и связывает мысль о сладострастии, по крайней мере при вертикальном положении особи, только с женскими формами, расположенными в том именно соотношении объемов и в той уравновешенности, которые определяются вышеуказанным наклоном стопы, то, следовательно, провинциальные дамы, носящие обувь на низких каблуках, вызывают слабое желание, по крайней мере вертикально, положении и без труда сохраняют добродетель. Эти выводы не получили общего признания. В противовес им указывали на то, что и в столице под влиянием английско-американской моды распространилась обувь на низких каблуках, не вызывая, однако, тех последствий, о которых говорил ученый-профессор. Что, впрочем, и разница, усматриваемая между столичными нравами и провинциальными, имеет, быть может, иллюзорный характер. А если и существует, так, вероятно, объясняется тем, что большие города представляют для любви всяческие возможности и удобства, которых нет в маленьких городах. Как бы там ни было, но провинция стала осуждать председателя Совета министров, обвиняя его в безнравственности. Это не внушало особенной тревоги, но, быть может, только до поры до времени. Пока опасности не было нигде, и она была повсюду. Парламентское большинство сохраняло устойчивость, но лидеры становились требовательными и угрюмыми. Быть может, и полиция РС никогда не решился бы пожертвовать своими интересами ради мести. Но рассудив, что теперь можно без ущерба для собственного успеха из-под тишка подорвать успех поля визира, он начал изощряться в осторожной и хитрой подготовке всяких трудностей и ловушек для главы правительства. Далеко уступая своему сопернику в отношении таланта, образования и авторитета, он значительно превосходил его в искусстве кулуарных интриг. Именно его уклончивой позиции наиболее проницательные парламентские деятели приписывали ослабление большинства, недавно обозначившееся. На заседаниях комиссий он проявлял намеренную неосторожность, благосклонно принимая требования об отпуске кредитов, так как он прекрасно знал, что председатель Совета министров не может скрепить их своей подписью. Однажды его тонко рассчитанная оплошность вызвала резкий и бурный конфликт между министром внутренних дел и докладчиком по бюджету этого ведомства. Тут Серес испугался и решил сделать передышку. Свалить правительство слишком рано было бы опасно для него самого. Его изобретательная ненависть нашла для себя окольные пути. У поля визира была бедная родственница, легкомысленная, особо носившая его фамилию. Серес очень кстати, вспомнив о существовании девицы Селины Визир, помог ей выйти из безвестности, свел ее с мужчинами и женщинами сомнительного круга и устроил ей несколько ангажементов в кафе Шантаны. Вскоре, по его подсказке, она стала разыгрывать на всяких Эльдорадо пантомимы однополой любви под свист и хохот публики. Как-то раз летней ночью в одном увеселительном заведении на Елисейских полях она исполняла перед возбужденной толпой непристойные танцы под звуки бешеной музыки, которые доносились до сада, где президент республики давал праздник в честь каких-то королевских особ. Фамилия Визир, связанная с этими непристойностями, испещряла все стены в городе, беспрестанно мелькала в газетах, разносилась на листках, украшенных вольными виньетками, по кофейням и публичным балам, сверкала огненными буквами на бульварах. Председателю Совета министров никто не ставил в укор недостойное поведение его родственницы, но создавалось плохое мнение о его семье, и престиж государственного деятеля от этого несколько пострадал. Вскоре визира постигла новая неприятность. Однажды в палате при обсуждении самого обычного вопроса министр народного просвещения и вероисповедания Лабиет, страдавший болезнью печени и доведенный до белого коленя настойчивостью и интригами церковников, пригрозил закрыть часовню святой Арброзы и неуважительно отозвался о национальной святой. Все правые вскочили как один, выражая возмущение. Левые с явной неохотой все же поддержали дерзкого министра. Руководители большинства не считали нужным нападать на национальный культ, приносивший стране 30 миллионов годового дохода. Самый умеренный из правых, господин Бегур, сделал по поводу этого случая запрос, поставив правительство в опасное положение. К счастью, министр общественных работ Фортюнелло Персон, как всегда в полном сознании ответственности государственного деятеля, взял слово вместо отсутствующего председателя Совета министров и сгладил впечатление от неуклюжей, грубой выходки своего коллеги, министра вероисповеданий. Он поднялся на трибуну, чтобы засвидетельствовать уважение, питаемое правительством к небесной заступнице страны, утолительнице стольких страданий, перед которыми наука признает себя бессильной. Когда Поль-Визир, с трудом извлеченный из объятий Эвелины, появился, наконец, в палате, министерство было уже спасено, но председатель Совета министров счел необходимым сделать существенные уступки правящим классам. Он внес в парламент предложение о постройке 6 броненосцев и таким способом снова завоевал симпатии Стального Треста. Он подтвердил, что рента не будет подлежать обложению налогами, и приказал арестовать 18 социалистов. Но его ожидали еще более грозные опасности. Канцлер соседней империи, выступая с речью о международных отношениях своего государя, между тонкими замечаниями и глубокими суждениями, вернул лукавый намек на любовные страсти, которыми вдохновляется политика некой великой державы. Это едкое словцо, встреченное улыбками в имперском парламенте, не могло не вызвать раздражение недоверчиво настроенной публики и повлекло за собою болезненный взрыв ее национального самолюбия, причем вся вина пала на влюбленного министра. Депутаты воспользовались самым пустым предлогом, чтобы выразить свое неудовольствие. По поводу одного смехотворного случая, а именно придравшись к тому, что жена какого-то помощника префекта танцевала на публичном балу в Мулен-Руж, палата вынудила правительство поставить вопрос о доверии. Правительство, правда, не пало, но удержалось лишь большинством в несколько голосов. По общему мнению, Поль-Визир никогда не был таким слабым, таким вялым, таким поблекшим, как на этом плачевном заседании. Он понял, что может удержаться лишь при помощи какого-нибудь крупного политического шага и решил, уступая требованиям крупных финансистов и крупных промышленников, отправить экспедиционный корпус в Негритию, что обеспечивало объединением капиталистов огромные лесные концессии, кредитным учреждениям заем 8 миллиардов, офицерам армии и флота чины и ордена. Нашелся предлог. Необходимость отомстить за какое-то оскорбление, взыскать какие-то долги. 6 броненосцев, 14 крейсеров и 18 транспортов вошли в устье реки Гиппопотамов. 600 пирог тщетно пытались воспрепятствовать высадке войск. Пушки адмирала Вивье де Мюрена произвели потрясающее впечатление на чернокожих, которые могли ответить только градом стрел и, несмотря на свою фантастическую храбрость, были разбиты. Эта победа вызвала в Пингвинии взрыв народного энтузиазма, еще разожженного газетами, состоящими у финансистов на содержании. Лишь несколько социалистов выступили с протестом против варварского предприятия, нечистоплотного и опасного. Их немедленно арестовали. В ту пору, когда правительство, пользовавшееся поддержкой богатых и полюбившееся также простому люду, казалось несокрушимым, один только Ипполит Сарес, умудренный своей ненавистью, прозревал опасность и, поглядывая с угрюмым злорадством на соперника, бормотал сквозь зубы: «С тобою покончено, пират!» Пока страна упивалась славой и всякими аферами, соседняя империя протестовала против оккупирования Негритии европейской державой, и протесты эти раздавались все чаще, становились все резче. Газеты республики, поглощенные всякими заботами, скрывали назревающую опасность, но и Ипполит Сарес прислушивался к тому, как все возрастают угрозы, и, решившись, наконец, погубить врага во что бы то ни стало, даже рискуя судьбой правительства, втайне осуществлял свой замысел. Он устроил так, чтобы официозные газеты поместили ряд статей, написанных его людьми, но якобы выражающих точку зрения самого полевизира, тем самым свидетельствуя о воинственных намерениях главы правительства. Эти статьи вызывали грозные отклики за границей, а вместе с тем тревожили и общественное мнение в стране, где народ любил военных, но не любил войн. На запрос о внешней политике правительства Поль-Визир ответил успокоительной декларацией, обещая поддерживать мир, если это не будет в ущерб национальному достоинству великого народа. Министр иностранных дел Кромбиль тоже выступил с декларацией, в которой ничего нельзя было разобрать, так как она была составлена на дипломатическом языке. Правительство получило поддержку огромного большинства. Но слухи о войне не прекратились, и во избежание новой опасной интерпеляции председатель Совета министров роздал депутатам 80 тысяч гектаров леса в Негритии, а также приказал арестовать 14 социалистов. И Ипполит Сарес, расхаживая с мрачным видом по кулуарам, доверительно сообщал депутатам своей группы, что он упорно добивается возобладания мирной политики в Совете министров и что надежда еще не потеряна. Зловещие слухи росли с каждым днем, проникали в широкую публику, сея среди нее беспокойство и тревогу. Поль-Визир сам начинал побаиваться. Особенно его смущало молчание и всегдашнее отсутствие министра иностранных дел. Крамбиль совсем перестал ходить в Совет министров. Вставая в 5 часов утра, он просиживал за письменным столом по 18 часов в сутки и совершенно обессиленный падал в корзину для бумаг, откуда сторожа извлекали его вместе с разными документами, которые они тут же продавали военным атташе соседней империи. Генерал де Боннер считал, что начало военных действий надо ждать со дня на день. Он к ним готовился. Он не только не испытывал никакого страха перед войной, но, напротив, жаждал ее и делился своими благородными надеждами с баронессой де Бильдерман, а та сообщала о них соседней державе, которая, опираясь на мнение генерала Дебонера, поспешно проводила мобилизацию. Министр финансов, сам того не желая, ускорил ход событий. В те дни он играл на понижение. Чтобы вызвать на бирже панику, он распространил слух, что теперь война уже неизбежна. Император соседней страны, поддавшись обману и опасаясь немедленного вторжения неприятеля, поспешно привел свои войска в боевую готовность. Напуганная этим, палата свергла правительство визира огромным большинством голосов — 814 против 7 при 28 воздержавшихся. Но было уже поздно. В самый день падения правительства соседняя враждебная держава отозвала своего посла и бросила 8 миллионов человек на родную страну госпожи Сарес. Эта война превратилась в мировую войну, и вся земля была затоплена морями крови. Апогей пингвинской цивилизации. Через полвека после только что изложенных нами событий госпожа Сарес, окруженная почетом и уважением, умерла на 79-м году жизни, задолго до того став вдовою государственного деятеля, имя которого она с достоинством носила. Ее хоронили скромно и благоговейно. За гробом шли приходские сироты и сестры-монахини святого смиренно-мудрия. Покойница завещала все свое состояние обществу святой Арброзы. Увы, Давно уже следовало какой-нибудь щедрой даятельнице оказать нам помощь в наших нуждах», — со вздохом сказал каноник собора святого Маэля господин Мануае, принимая этот благочестивый дар. «Богатые и бедные, ученые и невежды отвращаются от нас. Мы стараемся вернуть заблудшие души на путь истины, но ни угрозы, ни обещания, ни кротость, ни сила, ничто не действует. Духовенство Пингвинии оплакивает свое разорение. Наши сельские священники, вынужденные поддерживать свое существование самой грубой работой, погрязли в нищете и питаются объедками. В разрушенных церквах дождь с небес льет прямо на головы молящихся, и во время богослужения раздается грохот камней, падающих со сводов. Соборная колокольня накренилась и скоро совсем развалится. Святая Арброза забыта пингвинами. Поклонение ей прекратилось, ее святилище запустело. На раке не осталось ни золота, ни драгоценных каменьев, и паук бесшумно ткет на ней свою паутину». Выслушав эти сетования, Пьер Миль, сохранивший в 98-летнем возрасте все свои умственные и нравственные силы, спросил каноника, не думает ли он, что святая Арброза когда-нибудь вновь воспрянет из столь оскорбительного для нее забвения. «Не смею надеяться», — со вздохом отвечал господин Мануае. «Да, жаль», — заметил Пьер Миль. «Арброза — прелестный образ. Легенда о ней полна очарования. Недавно я совершенно случайно обнаружил рассказ об одном из самых красивых ее чудес — «Чудо с Жаном Виолем». Не угодно ли послушать, господин Мануае?» «С удовольствием послушаю, господин Миль». «Вот оно, в том самом виде, как я вычитал его из рукописи XIV века. Цицилия, жена Никола Гобера, золотых дел мастера с моста менял, прожив долгие годы честно и целомудренно, под старость влюбилась в Жана Виоля, молоденького пажа графини де Мобек, проживавшей в доме павлина на Гревской площади. Ему не исполнилось еще 18 лет. Фигуры и лицо у него были прихорошенькие. Чувствуя себя не в силах победить свою любовь, Цицилия решила удовлетворить ее. Она зазвала пажа к себе в дом, стала всячески ублажать его, закормила сластями и, в конце концов, добилась своего. И вот однажды, когда они лежали вместе в кровати золотых дел мастера, тот вернулся домой раньше, чем предполагалось. Дверь была заперта на засов, но муж услыхал снаружи, как жена вздыхает и приговаривает: «Ах ты, душенька, ах ты, ангелочек, ах ты, крысеночек». Тогда, подозревая, что она затворилась с любовником, он стал ломиться в дверь, крича: «Негодница, бесстыжая, распутница, потаскуха, открывай, не то нос и уши отрежу». Ища спасения от такой опасности, супруга золотых дел мастера вознесла мольбы святой Арброзе, обещая поставить ей большую свечу, если святая поможет выпутаться ей и молоденькому пажу, который умирал от страха, забивший совсем голый за кровать. Святая вняла ее мольбам. Она мгновенно превратила Жана Виоля в девицу. Увидя это, Цицилия пришла в себя от страха и закричала мужу: «Ах, вы грубиян! Ах, гадкий ревнивец! Будьте потише, если хотите, чтобы вам открыли!» И, продолжая стыдить его, кинулась к своему шкафу, вытащила оттуда старый женский капюшон, корсаж на китовом усе, длинную серую юбку и поспешно напялила все это на превращенного в девицу пажа. Потом сказала громким голосом: «Катерина, милочка моя! Катерина, котеночек мой, поди открой дяде! Не бойся, он совсем не так зол, а просто глуп». Паж, превращенный в девицу, послушался. Золотых дел мастер, войдя в комнату, увидел какую-то незнакомую юную девицу и свою жену, которая лежала в кровати. «Эх ты, дурачина! Ну что глаза выпучил? Только я легла в постель из-за того, что живот у меня заболел, а пришла ко мне в гости Катерина, дочка сестры моей Жанны, той, что живет в Пализо, и с которой мы 15 лет были в ссоре. Поцелуй же племянницу, муженек! Она заслуживает этого». Золотых дел мастер облобызал Виоля, почувствовав при этом, что у него нежная кожа. С той минуты он только и помышлял, как бы поскорее остаться с племянницей наедине, чтобы вдоволь нацеловаться с нею. А потом поспешил отвезти ее вниз под предлогом, что хочет угостить ее вином и засахаренными орехами. И не успели они сойти с лестницы, как стал осыпать ее любовными ласками. И зашел бы еще дальше, если бы святая Арброза не внушила его честной жене мысль пойти накрыть его. Она застигла его, когда он посадил мнимую племянницу к себе на колени, обозвала его распутником, надавала ему пощечины и заставила просить прощения. На следующее утро Виоль принял свой первоначальный вид. Выслушав этот рассказ, преподобный каноник Мануае поблагодарил Пьера Милля и, взяв перо, стал приводить в порядок списки возможных победителей на предстоящих скачках. Он служил писцом у букмекера. Между тем пингвиния богатела и процветала. У тех, кто производил предметы первой необходимости, их совсем не было. У тех, кто не производил, они были в избытке. Вот таковы непреложные законы экономики, как выразился некий член института. У великого пингвинского народа больше не было ни традиций, ни духовной культуры, ни искусства. Прогресс цивилизации выражался у него в производстве смертоносного оружия, в бесстыдной спекуляции, в отвратительной роскоши. Столица приобрела, подобно всем большим городам того времени, облик космополитический и финансистский. В ней воцарилось безграничное, сплошное уродство. Страна наслаждалась полным спокойствием. Это был апогей.